гуру. Победить мир можно только отказавшись от мира, то есть отказавшись признать его власть над духом. Дух превыше всего, это очень легко произнести и даже принять мозгом, но утвердить это жизнью, делами и мыслью много труднее. Линию духа победитель выносит над теснотою обычности, над противодействием инертной или костной среды, над темнотой рукотворных подвалов, и ведет эту свою линию он до конца. Свое поведение, свое обычное творчество, свои мысли и действия, все свое, не заимствованное у других, не взятое для подражания. Конечно, и жизнь таких людей необычна. Именно надо отказаться от мира обычности и необычность принять для выражения активности духа. Это и будет победой, одною из многих, ибо чтобы мир победить, надо много побед, или, говоря другими словами, надо быть победителем всегда. В этом выявится примат духа, который превыше всего и прежде всего выше ограниченности и связанности плотных условий.